«Все плохо», – убежденно заявила я, когда запотевшая банка Самайна в моих руках опустела примерно наполовину. «И я тому виной. Вот». «Откуда такая убежденность в своей исключительной роли, моя леди?» – скептически усмехнулся товарищ Аминалон. «Пиво мы употребляли на пару, поскольку остальные добровцы куда-то разбежались, а моя потребность выговориться никуда не делась, но под Самайн лишь усугубилась. И что характерно, во вселенских масштабах, случившегося, а? Я застрелила ведьмака. И что? В голову. И что?» – Дроу фыркнул. «Великая потеря для общества, что и говорить». «Не прикидывайся», – нахмурившись, я вытянула из лежащей на столе пачки ародруинину и закурила. «Если б я его не пристрелила, он придушил бы Аптелемнара», – докончил за меня спецназовец. «Нет, Ирин Рандир справился бы сам». «Возможно», – Дроу пожал плечами. «А возможно и нет». «Хорошо, ты его пристрелила. Красиво и чисто, если хочешь знать мнение специалиста». «Ну, не достались аниматору ведьмачьи мозги. И что?» «Доказательств не хватило. Мейну выпустили. И все это из-за меня». «Леди Нолл», – темный пренебрежительно скривился, – «я тебя умоляю, не уподобляйся ты, ладно?» «Можно подумать, на тебе и ведьмаке было завязано все дело. Помимо этого незначительного эпизода, там еще много чего было вообще-то». «О!» – я осознала и устыдилась. «И верно». «Вот именно. Поэтому притуши немного свой самоучижительный пыл и отринь гордыню. И подумай о приятном. Например», – мрачно поинтересовалась я, – «что приятного во всем этом видишь ты, о темный эльфийский воин и дальний родственник? Например, мы предотвратили теракт. Ты лично обеспечила то, что три нитки гарантированно никого уже не убьет. Были спасены обычные мирные люди, заложники. Кровожадные планы Мейны подорваны. Даже эти несчастные девчонки избавлены от участи самовзрывающихся живых мага-бомб. Кроме всего прочего, у твоего шефа уцелели уши и все прочие части тела. Тебе этого мало, что ли? Вот спроси себя и сама себе ответь. Разве оно того не стоило? Но эта дрянь на свободе, и она начнет все заново, понимаешь? А-а-а, Дроу хитро ухмыльнулся. Это уже воля судьбы и провидения, на которое вы, светлые, так любите кивать. Ты только задумайся на миг, леди Нолвенде. Вслушайся, как это звучит. Судьба Мейны в руках провидения. А провидению иногда свойственно выбирать самые разнообразные методы и личины. О, послушно задумалась я. Наверное, выражение лица у меня стало ну просто очень характерным, поскольку собеседник и, ну, не собутыльник, конечно, скорее собаночник, подмигнул мне и коварно сощурился, словно шкодливый кот. Так что иди-ка ты сейчас к Итхану, отпросись у него и топай домой. Отдохнешь, выспишься, перестанешь так откровенно обшаривать все углы взглядом. Молчу. И наутро увидишь сама, как все сразу станет хорошо. Тем более, что завтра у тебя выходной. И верно. Я улыбнулась и поднялась из-за стола. Так и сделаю. Спасибо. Не за что. Слушай, вдруг озарило меня. Ко мне тут брат обещал заехать на пару дней. Как вы с ребятами посмотрите на совместный поход в тот замечательный клуб, где мы были? Там вроде бильярд есть. Я верно помню? Есть, кивнул Дроу. Да нормально посмотрим. Вот приедет и договоримся. Идет? А за приглашение спасибо. Не за что, хихикнул я и потопала наверх отпрашиваться. Честно скажу, покидала Дровский подвальчик я в значительно более уравновешенном состоянии духа, чем когда туда спускалась. Все-таки наши темные дальние родственнички большие молодцы. А дядя Итхан отпустил меня сразу, ни словом, ни жестом, не выказав недовольства. Наоборот, старый орк настойчиво, хоть и мягко, почти по-отечески, наставительно изрек несколько раз. «Иди-ка ты домой, девочка! Иди, иди! Домой, домой!» И чтоб как следует отдохнула. И выписал мне премию. Вроде как даже за ведьмака. Если источник неожиданного финансового поступления и тревожил меня с морально-психологической точки зрения, то само это поступление пришлось как нельзя кстати. Со всеми этими безобразиями я изрядно поиздержалась. А так зашла в кассу, получила вполне пристойную сумму на руки и по дороге домой закупилась продуктами на неделю вперед как минимум. и большую часть из них составляли, правильно, пельмени. Они родимые. Кажется, я начинала по-настоящему ценить этот стратегически важный продукт.